Глава 119. Перед рассветом было особенно холодно. Не помогал даже непромокаемый спальник. И Джек проснулся, когда до восхода оставалось часа полтора. Поскольку его ботинки находились в спальнике, они сохранили тепло. Джек обулся, отошел в сторону отлить, а потом достал из нагрудного кармана бинокль и стал изучать северное направление. Но было еще слишком темно. На глаза не попалось ни одного огонька, за который можно было бы зацепиться взглядом. Убрав бинокль, Джек широко зевнул, затем достал из чехла собранную винтовку, включил прицел ночного видения и постоял так пару минут, рассматривая окрестности. Правда, с тем же результатом. Если арконы и придумали, как ожидал Хольмер, какое-то коварство, то, скорее всего, они решили применить его днем. Поняв, что выспался и больше уже не заснет, Джек сходил к окопчику, который выкопал под корнями двух самых больших деревьев. Там, у стенки, была сложена его тяжелая артиллерия – 10 гранатометов. Вчера он стрелял из таких два раза. Третьего не понадобилось. Железную бочку он разнес со второго выстрела, взяв поправку после первого промаха. В общем, ничего сложного. Даже нашлось что-то общее с винтовкой. Еще дальше от его позиции, в зарослях, была выкопана небольшая стоянка для робота, чтобы его совсем не было видно из-за кустов. А еще Джек проделал ход сообщения от основного окопа, чтобы можно было скрытно отступить к Таргару. Пройдя с маленьким фонариком по своим окопам, Джек вернулся на позицию, надел лежавший рядом со спальником бронежилет и каску, а затем взял ружье и стал прикладываться, как удобнее стрелять в этом снаряжении. Получалось нормально, если чуть сдвинуть каску на левый бок. Решив не откладывать это на потом, Джек на ощупь отрегулировал ремешок каски. Потом лег поверх спальника и, согревшись в бронежилете и каске, снова уснул. А проснулся от сильного грохота, доносившегося откуда-то с позиций возле машинерии. Было уже утро. Солнце поднялось достаточно высоко, чтобы Джек мог видеть, что происходит. Со стороны противника роем неслись гаубичные снаряды и норовили разметать фальшивый военный городок. Зенитчики пачками отстреливали ракеты ПРЗ, которые ловили снаряды гаубиц. Над территорией городка полыхали яркие вспышки, и красные искры сменялись белыми и фиолетовыми. Некоторые снаряды пробивали защитный зонтик и попадали в цель. Однако в это время с позиции над балкой по засеченным гаубичным батареям противника ударила артиллерия Тардиона. Джек поднял голову и увидел десятки дымчатых инверсионных следов, которые снаряды оставляли высоко в небе. Затем стрельба прекратилась. Джек знал, что в это время самоходные гаубицы срочно покидают свои позиции, когда этого наверняка тоже делали и гаубицы арконов. Прощупав друг друга огнем, стороны успокоились и стали собираться с силами для очередного удара. «Джек, как ты там?» – раздался из рации голос Хольмера. «Я в порядке, а вы как?» «Мы пока в бункере, нас это никак не коснулось, а в парк даже осколки не залетели». «Есть какая-нибудь информация?» «Информация разная. Они в своем тылу совершают какие-то перевозки, перестановки. Перемещают с места на место вертолеты, транспорт, дискорамы, трейлеры. Так всегда делают, чтобы запутать разведку противника. Ну ладно, будет что сообщить, выходи на связь. Или даже от скуки». «Спасибо, сэр», – сказал Джек и положил рацию рядом. Затем дотянулся до вещмешка и, порывшись в нем, достал бутерброд со свининой и фляжку с остывшим чаем. Было время завтрака, и противник великодушно давал Джеку эту возможность.